Тони видел, что Хиллари еще сердится, но уже не подозревал ее в помрачении рассудка. У нее был ясный взгляд, и она облекала мысли в четкие лаконичные фразы. Хиллари полностью владела собой. «Но Фрай умер», — вяло возразил Тони. «Он на меня напал!» «Как же это возможно? Я уже сказала, что собираюсь это выяснить!» У Тони было такое чувство, будто он попал в странную комнату без единого выхода. Его окружало непостижимое. Он вспомнил один из рассказов Конан Дойля. Там Шерлок Холмс объяснял Ватсону, что если детектив отмел все возможные версии, и у него осталась всего одна, невозможная, то, скорее всего, она и окажется истинной. Возможно ли невозможное? Тони еще раз сопоставил угрозы преступника с предметами, найденными в фургоне Фрая, и вздохнул. «Ну ладно». «Что ладно?» «Может быть, это был Бруно Фрай». «У меня нет ни капли сомнения». «Хорошо. Как-нибудь... Бог его знает. Может, он и перенес две колотые раны. Это невероятно, но... Попробуем допустить такую возможность». «Как великодушно!» — съязвила Хиллари. Очевидно, она все еще чувствовала себя обиженной и не спешила убирать коготки. Ей трудно было сразу простить его. Она отвернулась и вошла в спальню. Тони последовал за ней. Он потерял дар речи. К сожалению, Шерлок Холмс не объяснил, как жить, считая невозможное возможным. Хиллари достала из встроенного шкафа чемодан, поставила на кровать и начала укладывать одежду. Тони подошел к телефонному аппарату и поднял трубку. Телефон не работает. Должно быть, он перерезал провода. Придется позвонить от соседей. «Я не собираюсь никуда звонить». «Не злись», — попросил Тони. «Все изменилось. Теперь я поддержу твою версию». «Поздно». «Что ты хочешь сказать?» Хиллари не ответила, но так резко рванула с вешалки блузку, что вешалка свалилась на дно шкафа. Тони спросил: «Ты все еще намерена укрыться в отеле и нанять частного детектива?» «О, да! Именно это я и собираюсь сделать!» «Но я же сказал, что верю тебе!» «А я сказала, что слишком поздно! Теперь это не имеет значения!» «Ну чего ты упрямишься?» Хиллари промолчала. Она сложила блузку, убрала в чемодан и вернулась к шкафу за другой блузкой. «Послушай», — промолвил Тони, — «я всего лишь усомнился. Любой на моем месте чувствовал бы то же самое. Ты бы тоже не поверила, если бы я рассказал тебе о ходячем трупе. Но я бы не стал злиться. Почему ты такая чувствительная?» Хиллари начала складывать вторую блузку. «Я тебе поверила. Во всем. Я не обманул твое доверие. Ты такой же, как все. Разве то, что произошло в моей квартире, не было чем-то особенным?» Хиллари наклонила голову и не ответила. «Неужели ты скажешь, что чувствовала со мной то же, что с другими мужчинами?» У нее задрожали руки. «Для меня это было чем-то необыкновенным», — продолжал Тони. «Я даже не мог себе такого представить. Не просто секс. Мы были единым целым. Ты затронула мое сердце, как ни одна женщина в мире. Когда мы расстались, ты словно увезла частицу меня. Мне до конца моих дней не будет хватать этой жизненно важной частицы. Я буду чувствовать себя самим собой только в твоем присутствии. Так что если ты думаешь, что я позволю тебе взять и уйти, ты очень ошибаешься. Я буду бороться за вас, леди». Хиллари стояла, потупив глаза, с опущенными руками. В целом мире не было ничего важнее, как узнать, о чем она сейчас думает. «Я люблю тебя», — сказал Тони. Она ответила дрожащим голосом. «Можно ли верить таким словам? Если человек говорит «я люблю тебя», значит ли это, что он действительно это чувствует? Если мои родители говорили, что любят меня, а уже через минуту избивали до посинения, кому мне верить? Тебе? С какой стати? Разве нас не ждут разочарования и обиды? Разве конец не всегда один и тот же? Уж лучше быть одной. Я сама о себе позабочусь. Все будет хорошо. Просто я не хочу, чтобы меня предавали. Я устала от предательств. До смерти устала. Не буду брать на себя никаких обязательств. Не буду рисковать. Тони схватил ее за плечи и повернул к себе. У нее дрожала нижняя губа. В уголках глаз блестели слезы, но Хиллари не позволяла им пролиться. «Хиллари, ты чувствуешь ко мне то же, что я к тебе», — твердо сказал он. «Я знаю. Я уверен в этом. Ты отворачиваешься от меня не потому, что я усомнился в твоем рассказе. Дело в другом. Просто ты полюбила и испугалась. Тебя запугали родители угрозами, побоями. Когда-нибудь ты расскажешь мне, чем еще. И ты готова бежать от любви, потому что несчастное детство превратило тебя в эмоциональную калеку». От волнения Хиллари не могла говорить и только яростно мотала головой. «Нет, нет и нет». «Не спорь», — продолжал Тони. «Хиллари, мы нужны друг другу». «Видишь ли, я всю жизнь боялся рисковать в материальной сфере. Там, где речь шла о деньгах, карьере, моих картинах, я всегда легко сходился с людьми, в случае чего менял партнеров, но не обстоятельства. А с тобой мне впервые захотелось изменить свою жизнь. Мне уже не так важно состоять в штате. Я начал всерьез подумывать о том, чтобы зарабатывать живописью. Я освобождаюсь от чувства вины и лени. У меня уже не каждую минуту звучат в ушах проповеди отца о том, как важно твердо стоять на ногах. Мечтая о карьере художника, я все реже вспоминаю тяжелые периоды в жизни нашей семьи, когда у нас недоставало еды, и мы могли лишиться крыши над головой. Наконец-то я избавился от этого гнетущего опыта. Мне еще не хватает мужества бросить работу в полиции и нырнуть в омут головой, но благодаря тебе я уже без страха думаю о себе, как о художнике. По лицу Хиллари бежали слезы. «Ты очень хороший человек», — пробормотала она. «И замечательный, тонкий художник. И я нужен тебе точно так же, как ты мне. Без меня ты снова заползешь в свою раковину, замкнешься в себе и ожесточишься. Ты не боишься риска в материальной сфере, легко ставишь на карту карьеру, деньги, но боишься людей. Понимаешь? В каком-то смысле мы — полная противоположность. Нам есть чему поучить друг друга. Вместе мы сможем стать сильнее. Каждый из нас — половинка. Только вдвоем мы целы. Я твой, ты моя. До сих пор мы блуждали в потемках, ощупью ища друг друга». Хиллари уронила желтую блузку и обвела руками его шею. Тони обнял и поцеловал ее соленые от слез глаза. С минуту они стояли молча. Потом Тони попросил: «Посмотри мне в глаза». Хиллари подняла голову и прошептала: «У тебя очень красивые глаза. Скажи мне». «Что?» «То, что я хочу услышать». Она поцеловала уголки его губ. «Скажи», — настаивал Тони. «Я люблю тебя. Еще. Я люблю тебя, Тони. Правда люблю. Очень. Это было очень трудно. Для меня, да. Дальше будет легче». Хиллари засмеялась и заплакала одновременно. Тони почувствовал, как разрастается, разбухает его сердце, заполняя собой грудную клетку, и понял, что значит слова «умереть от счастья». Ему показалось, что он вот-вот взорвется. Несмотря на бессонную ночь, он был полон энергии и держал в объятиях самую лучшую женщину в мире. Ему принадлежало ее тепло, ее нежные округлости, ее плоть и душа, выдыхающийся аромат ее духов, приятный запах ее волос и здоровой молодой кожи. «Теперь, когда мы нашли друг друга, все будет хорошо», — пообещал Тони. «Нет», — возразила Хиллари, — «не будет, пока мы не разгадаем загадку Бруно Фрая, пока мы не убедимся, что он мертв и похоронен, раз и навсегда». «Если мы будем вместе», — подхватил Тони, — мы пройдем через все испытания. Пусть попробует тронуть тебя, когда я рядом. Клянусь тебе. Я верю, но мне все-таки страшно. Не бойся. Не могу, призналась Хиллари. И потом, я думаю, это не так уж глупо бояться его. Тони вспомнил разгром на первом этаже, два деревянных кола в фургоне Фрая и понял, что Хиллари права. До поры до времени они будут поступать мудро, опасаясь Бруно Фрая. «Ходячего трупа?» Хиллари вздрогнула, и ее дрожь передалась Тони.